На пустой дороге. Сентябрь отходит. Затихли ветры осеннего равноденствия, жару сбили. В эту пору погода суха, мягка. Воздух прозрачен, тонок. И звонко все, сухо-звонко. Выгоревшие скаты скользки и жарко блещут. Кузнечишки, сухая мелочь, вспыхивают по ним серыми брызгами. Сбитое ветром перекати поле звонко треплется по кустам. Днем и ночью зудят цикады, заводят свои пружинки. Костель начинает золотиться. В долине, по ближним горкам, все больше рыжих и красных пятен в подсыхающих виноградниках, по грабу и дубнику. Я всякое утро примечаю, как пятна всползают выше, а серого камня больше выглядывает в лесах. Сохнут леса, сквозят. Крепкой душистой горечью потягивает от гор, горным вином осенним, полынным камнем. Пьешь его на заре, и будто чуть-чуть покалывает шампанским. Вино веселое. А голая стена Кушкаи все та же летопись. Пишет по ней неведомая рука. Все вбирает в себя, все видит. Смотришь на ее камень ясный и думаешь о пустыне. Кругом так тихо. Но знаю я, что во всех этих камнях, по виноградникам, по лощинам, прижались, зажались в щели и затаились букашки люди. Живут, не дышат. Ничего же не слышно. Ни выкрика, ни стона. Глядят на осень, а осень делает свое дело. Раздевает. Я знаю. Знаю, как кругом тихо. Был я недавно там, бродил по пустой дороге, по берегу. Так, без цели, как вьется в ветре перекати поле. Зевали былые дачи, густо сыпали кипарисы шишки, бери, не жалко. Пчелы звенели на дикой мяте, готовили зимние запасы, маленькие незнайки. Пауки по взгорьям раскинули полотняные навесы, как от солнца, а сами дремлют по уголкам, будто поджидающие по прохладным лавкам заспанные торговцы. Я так все вижу. Все мои чувства остры и тонкие. Я чувствую даже камни. Могу говорить с пустой дорогой. Она мне рассказывает очень много. Может быть, я скоро сольюсь со всеми, и откроются мне пределы? Я долго стоял у черных камней, где море пробило себе лазейки. Сторожил, не увижу ли крабика между камнями. Не выползал крабик. Зачем мне крабик? Разве он мне что скажет? Это было очень давно, в сказках детства. Тогда вещие щуки дарили счастье, камни на распутье указывали судьбу, и на могилках тростники пели. Это было очень давно. Так давно, что никто не помнит. Я отдыхал на камне, полоскало мне ноги море. Старик-татарин цапался по откосу, с усилием выдирал какую-то сухую траву. Зачем? «Салям алейкум!» «Алейкум!» — хрипнул старик, взмахивая рукой, словно хотел сказать «пропал алейкум, как все». Я шел и шел, выглядывая какой-нибудь ухоженный татарский виноградник, тая в мешочке под шишками заплатанную рубаху. Не даст ли татарин-сторож хоть груш сушеных? Не попадался ухоженный виноградник. Я забирался в ржавые заросли ожины. Не было на ожине ягод. Не было человека на дороге. А вот целых три человека, дети. Их было трое. две девочки и мальчик. Старшая, лет 12, тревожно взглянула на меня обведенными синевой, усталыми, ввалившимися глазами, когда я присел рядом. Двое младших раскладывали на тряпке обглоданные бараньи кости, кусок овечьего сыра и татарский чурек, лепешку. «Мунька, убери!» — крикнула старшая, кинув на меня быстрый взгляд карим глазком, и сама по-хозяйски завернула тряпку. «Пир нежданный! Не скатерть ли самобранка эта тряпка? И не из сказки ли это бараньи кости и брынза и чурек пышный на этой пустой дороге? Ешьте! Я не возьму, не бойтесь!» Они на меня косятся. Мальчуган лет 7 смотрит ощипанным галчонком, худой, ротастый. Они все подсушены сильно, но их лица приятно детски, красивы даже. У старшей лицо серьезно, тонкие губы сжаты, выгнутые чуть в углах, показывают характер. Но почему этот пир нежданный? И зачем эти разноцветные ленточки? В черных волосах старшей и за ушами, и на плечах, и по груди яркие ленточки. Она все время сама оглядывает себя. Красиво. И даже на замызганной в дырьях ситцевой юбочке всюду нацеплены разноцветные ленточки. «Почему ты такая в лентах? Праздник, что ли?» Она плутовато усмехнулась. «А так, татары нарядили». «Татары? Я еще ничего не понимаю». «Да как накормили нас? Всю ночь в кошаре кормили и все рядили. А потом мы заснули. И вином поили, и барашку ели. И еще и домой дали». «За что же они тебя вином поили? Татары вина не пьют». «А так, поили». И повела на плечиком и усмехнулась к морю. «И сами пили. И опять приходить наказали. У них хорошо в кошаре, весело. Барашки, собаки. Еще котык ели. А они на своей зурне играли. Зурна называется». Слово за слово, она доверчиво рассказала мне свою сказку. «Мы из-под Линдона. Глазкова фамилия, знаете? Так вы повыше живете? Так это у вас павлин. Теперь знаю. А вы мне перышков дайте. Нашего папашу арестовали, будто корову у коряка зарезал. А это...» Поглядела она на меня, решила что-то и сказала. «Мы не знаем, кто у него рябку зарезал. Мы с голоду калеем. Миша и Калюк убежали в горы. Вы никому не сказывайте, братья старшие. А то бы их коряк законетелил. Коммунист он. Отплатим ему, как он папашу бил. Сказать татарам знакомым. Он через перевал ходил. Хорошо, Калюк покажет», — сказала она с детской злостью, и у ней задрожали губы. «Мы коряка убьем, камнем убьем», — крикнул галчонок и погрозил кулачком. «Сволочь! У него сундуки ховали. Все булзуи. Мамаса сказит», — отозвалась меньшая. «Молчи, дура», — крикнула старшая. «Нос вот утри». «Все зло от коряка пошло. Стали мы голодать без папаши. Вот мамаша и послала нас собрать шиповник или что попадется. А жену там. Велела повыше в горы идти, а то тут все погорело. И буковые орешки пинки. А такие буковые. От них голова пьяная бывает, если много грызть. А то они жирные, вкусные. Пошли мы. Шли-шли, нет ничего. Все пересохло. И через лес прошли. На Яйлу вышли, у Кушкай. Человечьи кости сколько видели». «Три кости, вот такие», — показал до плеча галчонок. «Темно уж стало, а через лес ворочаться опять. Заблудились. И есть хочется, ноги не идут. С утра ничего не ели, ягоды только. Мунька реветь стала, не может идти. И Степушка ревет. Что я с ними буду? И вдруг собака на нас. Громадная овчарка. Как закричим? А тут татары, хлопцы, чабаны. Я по-ихнему умею хорошо, сказала. Они и повели нас в кошару. Вежливые такие, два хлопца. А у них костер, барашки ходят. Стал он меня целовать. Только не безобразие какое, а понравилась я ему. Невестой меня называл. Дурной. Опять усмехнулась девочка и повела головкой. Мусме якши. Досыта накормили. Потом сбегал другой, вина принес из урну. И вот ленточек. Деревня близко ихняя. У старшины сыновья они. Богатые. Больше 1000 барашков было, а теперь мало. Потом я спать стала, уморилась. Проснулась к утру, а они смеются, а на мне все ленточки эти. Как татарку убрали, у них так невест убирают. Так они нас жалели. И с собой дали, несем мамаши. Велели и еще приходить. Хлопцы очень хорошие. Она погладила ленточку на рваной юбке и усмехнулась. Не как наши хулиганы. Пашка вон под нами живет. Пошла на кордон хлебца просить. Тоже мамаша послала. Они с ней нехорошо сделали. Она уже теперь, сами знаете, нарушенная стала. Так все к ним и ходит. На год только меня старше. Била ее мать, не ходи, дурнак будет. А она воет, кричит, пойду и пойду. Вот стромота. С голоду подыхать. Теперь какая гладкая стала. А татары вежливые. Если бы замуж взял, пошла бы, бойко сказала она, развязно хлопая по земле ладошкой. Что ж, что чужая вера? Ну вот и сказка. Смотрю на нее, сытую на один день, радостную невесту. Сказать «не ходи в кошару»? Я не сказал. Пошел. Я тоже ищу кошары. Татарина в винограднике. Продаю заплатанную рубаху. Пустая дорога, не пустая. Писано по ней осколками человечьих жизней. Вон какой-то еще осколок. Я узнаю подвал у дороги. Когда-то ездили за вином. В рыжем бурьяне заржавленная машина, пустая бочка липовая спускает обручи. Черная кошка-выдра зябко сидит на ней, греет кости. Трещат цикады, задремывает пустыня. Не совсем пустыня. На ржавом замке красной печати. Вино, что его там осталось, идет кому-то. Сидит человек на краю дороги под туями, накручивает подвертку. Мелкоглазый, в рыженькой бороденке, рваный, прихлопывает по сухой хвое. «Седайте, ваша милость, везде свободно!» По скрипучему говорку и заиканию я узнаю Федора Легуна. Он живет по этой дороге дальше. Досматривает чье-то покинутое поместье. «Утихомирили всех господ, теперь свободно. Все утрудящие теперь могут. Не возбраняется!» Он нашаривает мой мешок. «Шишечка собирайте». «Хорошо. Для самовара. Только вот чайкю теперь не каждый в силах. А вот у господина Голубева 5 фунтов отобрали. А какой был профессор? 140 десятин у такого места. Покосы какие, виноградники. Какие капиталы!» «А что? Жив профессор?» Легун смеется. Рыжеватая бороденка смеется тоже. А крапины на изможденном и злом лице веснухи пояснили. «Живет. До 90 годов живет. Всех переживет. Этот счет настойный. Как первые наши приходили, севастопольские, потрясли. Старухе его не в чем и в гроб лечь было. Босую клали. Ему не обидно. Слепой вовсе. А крепкий. Пришли ваши добровольные. Он опять за свое. Книги сочинять. Про человека изучает. Насчет кишков. Не видать ему, так он на машинке все стучал. Как не идешь мимо, чи-чи-чи-чи. Чи-жить себе. Шпарит по своей науке. А именье ему в свой черед деньгу кует. Ну и вышла у меня с ним ошибка. Как матросики наши налетели, 7 минут ко мне. Потому я здешний пролетарий законный. Товарищ Легун, какого вы взгляду об профессоре? Как нам с им? Казнить его, либо как? А время тогда было шатовое. К какому берегу поплывешь? Сегодня они, завтра, глядишь, Энтии подойдут. Теперь и закрепились, а тогда... Ну, я, ваша милость, прямо скажу. Я человек прямой. Живем мы с женой вроде как в пустыне, самой праведной жизнью. Скажи я тогда одно слово. Шабаш, на мушку. У них разговор короткий. Прикрыл. Говорю, я в ихних бумагах не занимаюсь, а, конечно, они по науке что-то в книгах пишут. Беспорядку, я говорю, не замечаю, а кроме как 5 коров. А сам я, товарищи, говорю, вовсе человек больной, в чахотке. У меня чахотка 35-й год и самая кровавая чахотка. Дозвольте мне, товарищи, одну коровку, черненькая, камолая, а в коровах я понимаю. Была у него голландка, ноги у ней сзаду так, дугой. Дали. Только я от ее телка принял, стельная она была. Глядь, мать твою за ногу, энти наскочили. А уж я в городе сторожу, пронюхал. Ихний минноносец у пристани вертится. К себе бежать. Сейчас корову за рога к нему. Здравствуйте, его превосходительство. Наши опять пришли. Пожалуйте вам коровку, сберег до светлого дня. Уж за прокорм что положите, а телочек приставился, подох. Съели мы его, понятно. Сдул с него сено 30 пудов. Тоже и ему страшно, с первого-то дня. Может, наши опять наскочут? Тогда б я с ним что мог. Как так, что? Что ж, что слепой? Заговоры какие? А у него капиталы? Отчислил, мол, 100 миллионов на угнетение трудящих, на контрреволюцию. Вы что думаете? Я так могу на митинге сказать. Все трепетают от ужасу. Слеза даже во мне тут закипает. Он стучит себя веснушчатым жилистым кулачком в грудь и так впивается в мои глаза своими, в острыми зелеными глазами, дышит такую злостью, что я отодвигаюсь. Я, ваша милость, так могу сказать. И чахотка может открыться в раз, до крови. Заперхаю, заперхаю. До чахотки, говорю, могут донести нашего брата, как гнетут. Кого хочу, могу подвести под мушку. Со мною не годится зубаться. Я человек больной. Всегда могу расстроиться. Ну, он не гугу про корову. Ладно. Только это ваши задрапали по морю. Наши родименькие идут. Я ни слова не говоря к нему. А он слепой, ничего не знает, стукает про свое. Схожу на веранду, где у них лесенка, под виноградником. Его дело милосердия не допускает. Девица для ухода у него. Говорю, допускайте, я их спаситель жизни. Схожу. Опять говорю здрасте его превосходительство. Позвольте вас с праздничком поздравить. Наши опять пришли. Выпрямился так. Он ведь высокий, а ничего не видит. Что тебе, Федор, надобно? Доверьте мне голландку. А то могут быть неприятности. Вы меня знаете, какой я человек для вас внимательный, а мне молоко прямо необходимо, как я вовсе в скоротечной чахотке. 35-й год страдаю. Дал. очень деликатно, ни слова. Так мне благородное обращение понравилось, и я им даже от любви сказал: «Вы, говорю, его превосходительство, надейтесь на меня теперь. Я, может быть, большую силу у них имею. Этого никто не может знать. Ни одного худого слова про вас не будет доказано. Заштрахую вас коровкой. Могу даже сказать, что коммунистов прикрывали. Даже почет вам будет». Как он вспрыгнет? «Вон!» — кричит, сукин сын. Затопотал, так и налился, как гусь. Руками нащупывает, трясется. «Я человек прямой, но ежели со мной зуб за зуб, ладно. Ну, скажите». Он вглядывается в мои глаза, и в его зеленоватом взгляде я чувствую такое, что задыхаюсь, но не могу уйти. Я должен все выпить. «А если я все знаю? По инструкции я должен объявлять. У коммунистов свой закон. Даже на мать обязан донести по партии. А на эту сволочь всю. А я каждый день божий в кофейнях был или по базару. Мне все офицерье известно было, кто где проживал, кто что пожертвовал, какие речи говорили. Нами только и крепко все. А тут самый буржуй, 140 десятин у таком месте. Ладно, сейчас в свой комитет. Самого врага нашел. От чахотки гибнем. И никогда молочка стаканчик, а у самого 7 коров. Товарищ Дерябин председатель был. Строгой, все отобрать до нитки. Только что 90 лет ему, и кто-то из Москвы бумагу написал, а то бы на расстрел. Ну, правда, ничего за ним не мог заметить. И скупой был, ни на что рубля не жертвовал. Все отобрали, всех коров. И машинку взяли. Теперь стучи хоть об стол. А на медне дел милосердия попалась, змей меня обозвала. И вот, ей-богу, фигу показала. Сволочь. Руку нашли в Москве. Будто машинку им вернуть хотят. Вернули. Для науки ученые исхлопотали. Ему бы помирать давно, а он... Все на машинке стукает. Старик настойный. Нет, со мной нельзя цапаться. Есть у меня враг один. Ну да Господь поможет. Будто я поросенка ихнего собакой изорвал. Они мою тёлку отравить грозятся. Я их устерегу. Не изволите знать Шишкина? Какие-то люди. Борис ихний в добровольцах был, приладился. Отвертелся от всего. Теперь в камни залезает, чего это пишет. Я с ним много разов говорил. У какой человек хитрый. И про меня будто сочиняет. Не чую. Да ежели опять ваши вверх возьмут, что они с нами и сделают? Бежать не миновать. Я с ими соседи, и ничего, от меня им вреду не будет. Но я человек больной, собой не владею, когда у меня, может, полведра чистой крови выхлещет. Я каждый час перед Господом могу предстать, как вот травка. Господь видит. Они меня выперли с дяденькина сада, господина Богданова, который министром был. А ихний дяденька — сущий враг пролетариата. За границу исчезнул. А старик Шишкин сам на хозяйство стал. Лишил меня доходу. Я 10 лет в сторожах у господ Карабинцева и Богданова служил. Мое право законное. А они с Днепровского уезду набегли, зацапали. Хотят корову покупать. Но какие капиталы у вас, спрошу? Мы темных делов этих не допускаем. У них, может, от англичан огромадные деньги для нападения на пролетарскую власть, а? Я старику давал предостережение. Не зубайся. Пущай моя корова гуляет в ихнем месте. Самим сена мало. Ладно. Я слушаю, слушаю, слушаю. Он сильно пьян. Веснухи на его костлявом лице темнеют, глазки совсем запали, щелочки в огне. Совесть у меня в груди, а то пропали Шишкины. Страшный суд теперь. Господь справедливец нам припоручил. Он сечет пальцем по рябой ладони и втягивается в мои глаза. Мне душно от гнилого перегара. Я больше не хожу по дорогам. Не разговариваю ни с кем. Жизнь сгорела, теперь чадит. Смотрю в глаза животных, но и их немного.